Глава третья. «Уверен, что хочешь пожертвовать завтраком ради этого?» Не оставлял я попыток отговорить молодого графа, однако его любопытство казалось сильнее голода. «К тому же мы уже седлали лошадей. Если бы парень решил дать заднюю, то времени на раздумье у него было предостаточно». «Авааб!» — в подтверждении моих мыслей закивал Даниил с зажатой в зубах булкой. «Ефиопы!» На самом деле, все его расспросы о великом даре рода Морозовых заставили меня вспомнить об одной немаловажной вещи. Вещи, которая после бойни на пятом этаже бездны напрочь вылетела из головы, а именно последние слова давнего предка, посетившего меня в видении. Возможно, я придавал слишком много значения ненароком оброненной фразе, но если сестры действительно благоволили моему роду, причина тому должна была быть. Имея на руках хоть какие-нибудь свидетельства их благословения, я мог бы попытаться наконец-таки заткнуть рты назойливых святош, обивающих наши пороги. Частично восстановить нашу с сестрой репутацию в народе и, более того, разузнать больше об истоках своего дара к поглощению скверны. Что если эта информация станет ключом к умению лучше контролировать ее и подчинять своей воле, без продолжительной отключки, срывов и прочих сопутствующих симптомов? В конце концов, память крови была для меня пока что единственным ориентиром, не считая нравоучений Кайроса, которые по большей части раздражали, нежели приносили серьезную пользу. К тому же, всецело полагаться на речи демона я не собирался. Каждый из нас преследовал собственную цель, даже если путь к ним, на первый взгляд, казался одним и тем же. Поэтому я собирался пользоваться этой возможностью, но всегда с оглядкой на то, что он все же демон». «Ваше сиятельство! Да Даниил Сергеевич!» — окликнули моего спутника, и, повернув голову к источнику звука, я увидел спешащего к нам гвардейца с выгравированным на нагруднике гербом рода Ланских. «Хмф!» — обернулся к нему и молодой граф в ожидании, пока тот приблизится. «Да вынь ты уже эту несчастную булку изо рта!» — захотелось мне вдруг осадить парня, но я сдержался. Если даже за 6 лет обучения в столичной гимназии для высокородных он не сумел выучиться хорошим манерам, никто другой и подавно не сможет привить их ему. «Заранее прошу прощения, ваше сиятельство, но здешний командир распорядился, чтобы вы выбрали себе комнату и место, которое планируете занять». А Сергей Александрович ничуть не шутил, когда заявил о равенстве между своим сыном и остальными гвардейцами на время подготовительных мероприятий. Выходит, Даниилу тоже предстояло жить в казармах, а не в поместье спать на пуховых перинах? Надо же. «Тогда предоставляю разрешить вопрос о моем размещении вам», — наконец вынул Ланский изо рта пресловутую булку и лукаво улыбнулся мужчине. «Вам ведь по силам справиться с таким нехитрым делом в мое отсутствие, верно?» «Все верно, ваше сиятельство», — ответил тот с учтивым поклоном. «К слову, ты так и не сказал, куда мы едем. В бездну?» — уж было обрадовался Даниил, когда я пристукнул кобылу по бокам. «Ну а верный ланским гвардеец проводил нас обоих настороженным взглядом. Людей хоть своих не пугай. В бездну он собрался». Закатил я глаза. «Вдвоем делать там точно нечего, тем более не на текущем этапе». «Тогда куда?» Отчетливо прозвучали в голосе парня нотки разочарования. «В Январьск, деревушку, что вы проезжали по дороге сюда. Есть там один человек, который время от времени помогает мне отвечать на сложные вопросы. Может, и на твои ответит, как знать». Начать стоило с малого. Первым делом изучить рукописные дневники моих предков, коих в семейной библиотеке осталось немало. Завсегдатаем же этой библиотеки был никто иной, как Марк, поэтому я уже знал, кому делегировать эту непростую и кропотливую задачу. Мог бы, конечно, заняться поисками сам, если бы не куча неразрешенных дел, требующих моего непосредственного участия. Да и Марку, насколько я знаю, копаться в древних записях только в удовольствие. Вдвоем до январской церквушки добрались мы быстро, хотя располагалась она не так, чтобы далеко от территории поместья. Ремонт, пусть и совсем бюджетный, преобразил малый дом сестер практически до неузнаваемости. Частично раскрошившееся крыльцо пересобрали заново, сняли доски с окон, заменив стекла, и даже отреставрировали элементы внешнего декора из лепнины. Насчет восстановления внутреннего убранства уверен я не был. Ведь с самого момента открытия церкви для прихожан так ни разу и не побывал внутри. Да. Неловко вышло. Наш новый священник, выпускник Иркутской семинарии, покрывал меня перед остальными святошами как мог. С улыбкой на губах лгал им в лицо о том, что каждую неделю я смиренно посещаю воскресные служения вместе с сестрой, исповедуюсь и подумать только, замаливаю грехи своих предков. тех, кто принял из рук демонов запретный плод силы и ныне варится в инферно с прочими грешниками. Насколько же в целом были малы познания церковников об инферно и как рьяно они продвигали свои выдумки в массы? Ни на что не намекаю, но хозяева борделей во все времена катались как сыр в масле. Проявилась из темной дымки задумчивая физиономия Кайроса. Так что, будь я на месте вашего светлейшества, обязательно поразмышлял бы на досуге о необходимости тратить средства на какую-то церковь. Ведь потенциал этого здания поистине огромен. «И кто, скажи мне на милость, станет в этом борделе работать?» — мысленно усмехнулся я. «Старушки, доживающие в январские последние годы?» «Но недаром же говорят, что в 85 баба-ягодка опять!» «Эх, лучше бы вообще проигнорировал этого извращенца с весьма специфичными вкусами на женщин!» «Хотя нет, не так. Создалось впечатление, что Кайроса привлекают абсолютно все женщины без разбора. Будь он из плоти и крови, отбоя у этого ловеласа не было бы от поклонниц». «Церковь?» — спешился Даниил сразу после меня и с озадаченным видом осмотрелся. «Не думал, что я могу переступить ее порог?» — подсказал ему. «Не совсем. Просто, как я заметил, твои люди чаще обращаются к бездне, чем к сестрам. Вот и решил, что освященные места ты в принципе обходишь стороной». «А тот факт, что с тобой мы пересеклись в семинарии, ни на какие мысли тебя не навел?» — усмехнулся я на такое. «Тогда нет, но сейчас. Честно говоря, даже не подозреваю, с какой целью ты вообще туда приезжал». Разумеется, он не ведает о том, что мне пришлось пережить еще в годы учебы. Когда меня, раздраженного и заспанного, чуть ли не под конвоем выводили из общежития и вели на воскресное служение, благо в кандалы не заковывали. И то лишь потому, что не оказывал инквизиторам физического сопротивления. Даже со счету сбился, сколько килограммов надкушенных яблок мне пришлось сожрать и сколько литров воды выпить во время причастия за 6 лет проживания в Москве. «Все до неприличия просто», — ответил Ланскому, сдерживая новую волну гнева, неистового и всепоглощающего из-за энергии бездны. «Как, по-твоему, церковь поступает с теми, кого подозревает в одержимости?» Судя по тому, как парень резко изменился в лице, он уже успел пожалеть о своем бестактном любопытстве. Но пауза затягивалась, а слово не воробей. «Наверное, — наконец заговорил Даниил, — проводит обряд экзорцизма. А если им никак не удается избавить этих людей от одержимости?» Продолжал я накалять атмосферу, а уголки моих губ непроизвольно поползли вверх. «Как же они поступают в таком случае?» «Я не хотел давить на больное, если ты об этом. Предназначение этой церкви заключается в том, чтобы ослабить бдительность святош по отношению к нашему роду». Все же потрудился я утолить его любопытство и не став нагнетать еще больше. «Первый камень здесь заложил еще мой прапрадед. Скорее всего, с той же целью». «Значит, и семинариста ты подыскивал под стать этому месту», — быстро догадался парень. «Человека весьма многогранного, который с самого начала не планировал быть у настоятельницы на побегушках. К слову, как раз к нему мы сейчас и направляемся». «Понял». «Если ранее меня действительно одолевали сомнения, смогу ли я теперь войти в церковь без последствий, то они развеялись, стоило мне сделать первый шаг вглубь помещения, пропитанного запахом ладана и свежеспиленных досок. Несмотря на количество скверны, бурлящей в моих энергетических потоках и поглощенную душу Хашибара в довесок к ней, каких-либо изменений я не ощутил. Ровным счетом ничего, как и в иркутском храме двух сестер. Ряды лавок, которые прежде вмещали тут прихожан со всех окрестных деревень, тянулись от самого входа и до алтаря с позолоченным ладанником по центру. Вела к нему потертая ковровая дорожка со следами грязных подошв, а потому можно было сделать вывод, что в церковь деревенские время от времени захаживают. Осталось только сектанта нашего отыскать, который после проведения утренней проповеди невесть где ошивается. Прошел вперед вместе с озирающимися по сторонам Даниилом и, остановившись напротив алтаря, внимательно прислушался. Только отсюда мне стали слышны чьи-то приглушенные голоса, доносящиеся из-за двери по правую сторону от нас. Марк не один. И вряд ли он там кого-то сейчас исповедует или чем там еще занимаются служители. Решительным шагом я двинулся к этой двери, пару раз постучал в нее ради приличия и после этого распахнул настежь. Ну, что тут сказать? Как раз чего-то подобного я и ожидал, когда принял решение пригласить к себе закадычную троицу разом. Сидя за невысоким столиком в центре комнаты, ребята занимались тем, что играли в кости. Марк, Эдик и, конечно же, Олежа. Все они одинаково отлынивали от обязанностей с утра пораньше. Но если Марк с Эдиком еще могли позволить себе небольшую передышку после проведения утренней службы и приготовления завтрака, то наш новобранец в этот самый момент должен был проходить инструктаж вместе с людьми Ланских. Сильно сомневаюсь, что он получил от Игоря Владимировича персональный отгул на столь знаменательный для командира день. А мы тут это самое. Едва завидев меня, немедленно принялся Олег искать отмазки. На интерес просто, раз уж свободная минутка выдалась. Так вы либо честно признайтесь, что в доме сестер азартными играми балуетесь, либо деньги со стола уберите. С каменным лицом сделал я акцент на смятых купюрах, разбросанных по всему столику. А я еще думал, на что же вы решите разбазарить свое первое жалование? На самом деле этим деньгам можно было бы придумать и худшее применение. Пусть проигрывают между собой на досуге, не страшно. Просто держать эту веселую троицу в тонусе тоже не помешало бы во избежание неприятных последствий для своей репутации. Если в церковь, не дай бездна, внезапно нагрянут иркутские представители духовенства и застанут похожую сцену, неудобными вопросами высокомерные святоши не ограничатся. «А мне оно надо?» «Есть к тебе одно дело». Теперь уже обратился я конкретно к Марку. «На пару слов». Парень с неохотой поднялся, легким движением руки сгреб часть купюр в карман рясы, где священники по обыкновению хранили молитвенник, и подошел ко мне, приготовившись внимать новым указаниям. «Ты обучался в семинарии на протяжении 6 лет». Решил я зайти немного издалека и продолжил после его кивка. «Как думаешь, существуют ли сестры на самом деле? Веришь ли ты в них?» «Ну...» — протянул в ответ Марк, озадаченный столь неожиданным вопросом. «Я верю в то, что большая часть людей верит в них, скажем так. Насчет всего остального утверждать бы не взялся, но к чему это?» «Непредвзятое мнение. Это хорошо». Вполне удовлетворили меня его слова. «Выходит, я и впредь могу ожидать от тебя того же». Смысла вдаваться в подробности касательно своих видений и в целом памяти крови я не видел. Не стану забивать его голову лишней информацией, раз уж предельно ясно вижу конечную цель всех этих изысканий. Знаю, что ты уже хорошо успел изучить нашу семейную библиотеку, включая хронологическую последовательность дневниковых записей. Ведь так? «Довольно увлекательное чтиво», — согласился со мной Марк. «Несмотря на жуткий беспорядок в самой библиотеке, конечно, все, что сейчас нужно. Отыскать там любые сведения, которые способны были бы пролить свет на связь обеих сестер с моим родом». «Связь кого? С кем?» Расширились глаза молодого священника, но живой интерес в них определенно промелькнул, это главное. «Есть предположение». Пока только предположение, но если копнуть чуть глубже, можно будет удостовериться в этом факте наверняка. Все же служители фиксируют очень многие события, порой похлеще иных академиков. А временной промежуток? Хотя бы приблизительный. Даже приблизительный сейчас неизвестен. Изучение записей желательно начать с самой ранней даты и постепенно не спеша двигаться дальше. Любое упоминание, Марк. Даже маломальский намек на эту связь, и можешь немедленно сообщать мне о находке. Понятное дело, тут же понизил я голос, что ни одной живой душе об этом разговоре, как и о твоей задаче, знать совсем не обязательно. Алисе Николаевне тоже, на всякий случай уточнил тот, в том числе и ей. Когда посчитаю нужным, сам посвящу ее во все детали, чтобы не быть голословным. Полагаю, на тот момент мы уже сумеем добиться каких-то значимых результатов. «Предположим, что я так ничего и не нашел», — заранее допустил парень худший из исходов. «Что делать в таком случае?» «Расширять поиски». «И каковы масштабы?» «Столичная церковная библиотека», — сходу ответил я, отчего брови Марка резко взметнулись вверх. «Направлю тебя туда под предлогом подтянуть знания. Или что-нибудь в том же духе. Маловероятно, что вчерашнему семинаристу откажут в подобной просьбе. Ну а дальше все будет зависеть только от тебя. Не факт, что необходимая нам литература находится в открытом доступе, если понимаешь, о чем я». «Архивы, книгохранилища». «Именно», — кивнул я, улыбнувшись, — «но парень ты смышленый, и я уже успел убедиться в этом. Проявишь чудеса сообразительности, чуточку харизмы и ловкости. Тогда нужные нам записи непременно окажутся у тебя в руках. Нет пока еще смысла загадывать так далеко, но если что, ты поймешь, как следует поступить». Вот тут Марк уже серьезно так призадумался. переваривая сказанное мной. «С одной стороны, действия, согласно моим указаниям, в случае поимки привели бы его на скамью подсудимых, а там и до казни было недалеко. Церковь, один из наиболее влиятельных в народе столпов власти, ревностно оберегала свои секреты, и совать в них нос было чревато как для Марка, так и для меня самого. Однако, если правда помогла бы пролить свет на наше прошлое и вернуть роду Морозовых прежние почеты и уважения, в накладе никто из числа моих людей не остался бы. Опасное мероприятие, тем не менее, в случае успеха оно того стоило». «И когда прикажете приступать?» Выдержав некоторую паузу, все-таки смело принял Марк этот непростой вызов. «Библиотека в твоем распоряжении в любое время дня и ночи», — с улыбкой хлопнул его по плечу. «Но от прямых обязанностей тоже не отлынивай. К началу утренней и вечерней службы в церкви ты должен быть как штык». Осмотревшись по сторонам, я уж было спохватился, что Ланского нигде не было видно. Он ведь шел сюда следом за мной, если память мне не изменяла. Но когда вновь перевел взгляд на импровизированный игорный столик, обнаружил молодого графа, сидящего за ним в компании Эдика и Олега. В настоящий момент Даниил, хитро улыбаясь, тряс стаканчик с костями и уверял остальных, что уж в этот раз ему непременно повезет. «Даниил Сергеевич», — окликнул его с нотками укора в голосе, — «неужто вы предпочитаете потакать искушениям, а не бороться с ними, как положено человеку вашего статуса?» «А может, и нам партейку другую?» — выступила лукавая физиономия Кайроса из теневой дымки и игриво мне подмигнула. «Успеем еще в бездне шороху навести. Помяните мое слово. Но ведь расслабиться, отдохнуть по-человечески тоже бывает не лишним». «Отдохнуть по-человечески? Еще более странно слышать такое от демона», — мысленно усмехнулся я. «Впрочем, вслух сказал совсем иное. Правила напомните».